Глава 20. Некоторое время я просто молчу. Не знаю, что мне сказать ему. Я до сих пор не пришла в себя от новости, что он жив, а теперь еще и это. Что это значит? А что тебе непонятно? Как ты сможешь сделать меня такой? Взмахом руки указываю на него. А, ты об этом? Все очень просто. Мы спровоцируем твой ген дикости, а после этого я дам тебе кровь зверя. Вот, собственно, и все. Что? Что? Кровь зверя сделает меня такой же? Но в это мгновение я думаю не о себе, а о детях, которые ждут лекарства. До меня доходит, что если им дадут кровь, то они тоже превратятся в синеглазых. Только после того, как ген сработает, говорит он спокойно. Поясни, пожалуйста. После того, как ген срабатывает, надо успеть принять кровь зверя в течение первых 3 часов, иначе процесс будет необратим. Вместо того, чтобы превратиться в избранную, ты обратишься и станешь полностью дикой. И не сможешь контролировать себя. А если принять кровь до того, как ген сработает? Он понимающе смотрит на меня. Беспокоишься о детишках? Им ничего не грозит, к тому же, они будут принимать кровь не в чистом виде, а синтезированную с другими компонентами. А это запечатает их ген навсегда. Даже, я бы сказал, уничтожит. Голова идет кругом от этой информации. Получается, если лекарство уничтожит ген, то у следующего поколения родятся дети уже без него? Вслух размышляю я. «Умная девочка», — говорит Тайлер. «Это странным образом отрезвляет. Он меня не оскорблял, но весь его тон и поза говорят о том, что он считает себя выше меня, избранным, что бы это ни значило». «Постой», — ошеломленно смотрю на него. «Откуда ты узнал про детей? Я ведь ничего тебе...» «Не говорила, верно. Но я же не дурак. Ты приехала сюда за кровью зверя. А я знаю, для чего она нужна твоему новому городу. Кстати, про детей». «Где малышка Джей?» Он оглядывается по сторонам, словно и правда ждет увидеть здесь ребенка. «Наш малыш умер. В тот же день, что и ты», — мертвым голосом говорю я. Я вижу какой-то проблеск эмоций в его глазах, но он исчезает так быстро, будто его и не было. Тем не менее, я жив. Я решаю не развивать тему. Вместо этого спрашиваю. «Но откуда ты узнал, для чего я здесь?» Он криво усмехается, тянется к моей руке и берет ее в свою. Медленно поглаживает ладонь большим пальцем. «Именно я подсказал Уэсту последний компонент». «Что? Ты знаком с Шейном?» Меня бросает в жар. «Последние дни мне вообще некогда было думать о Шейне. А теперь выходит, что мой мертвый муж и любовник знакомы? Он не знает моего истинного имени. Для него я Икс. По правде говоря, уже довольно давно никто не называл меня моим настоящим именем». «Вы встречались тогда?» Вдруг доходит до меня. «В том городе 2 недели назад. Так вот, какое дело было у Шейна». «Да», — подтверждает мужчина. «А теперь представь мое удивление, когда я увидел там тебя». «Ты меня видел?» «Конечно. Так я и узнал, что ты больше не прячешься за высокими стенами. Я проследил за тобой, и вот ты здесь. Может, попробовать с ним договориться? Он выглядит разумным, в смысле, не рычит все время от злости и размышляет, как обычный человек. Тайлер, послушай». «Я не хочу». «Не хочешь чего?» Он хмурит брови. «Боже мой, какой же он стал. Совсем другой. Я вообще не узнаю его. Вспоминаю моменты, которые у нас были. Как он смеялся, готовил мне завтраки, утешал, когда мне было плохо. А теперь за весь разговор ни разу не промелькнуло и тени тепла. Он говорит, что я ему нужна, но зачем? Как вещь. Я чувствую себя дерьмом, когда мне в голову приходит мысль, лучше бы он умер, чем стал таким. Именно этого я и не хочу. Поэтому отвечаю максимально честно. Вряд ли он меня отпустит. Но вдруг существует крохотная вероятность того, что прежний Тайлер еще где-то там. Пусть убьет из сострадания. Не хочу становиться такой же. Я не договариваю, потому что вижу, его это злит. И понимаю, в этом теперь уже незнакомом для меня человеке нет ни капли сострадания. Я тоже не хотел. Но потом поумнел. Твой нынешний разум не способен понять, что это будет только на благо. Чего? Это он меня так тупой назвал? Но я давлю раздражение на корню. Надо как-то выбираться отсюда и бежать. Уж лучше умереть, когда меня догонит и разорвет зверь, чем стать такой же. Либо совсем без эмоций, либо с кипящим внутри гневом. Чтобы отвлечься, задаю следующий вопрос. Как ты выжил? Думаю, ты догадалась, что это необычные обращенные напали тогда на нас. Не знаю, как они пропустили тебя, но забрали всех остальных. Хотя осталось нас совсем немного, большинство убили. Нас обратили и сделали избранными, а следующие полгода обучали сдерживать свою ярость и контролировать новые способности. В итоге из того состава выжил я один. И знаешь, что я сделал первым делом, когда перестал быть учеником? Что? Шепотом спрашиваю я. Убил своего наставника, который был тогда главным и занял его место. Я не знаю, что на это сказать. Мой Талер никогда не был жестоким. Внезапно нас прерывают. Слава богу, теперь мне не придется ничего говорить. В палатку вваливается один из бродяг, по нему видно, что он не трезв. «Икс, народ спрашивает, что это за цыпочка, и когда ты уже насладишься добычей? Всем хочется женского внимания». Бродяга ухмыляется, и я вижу, что у него не хватает передних зубов. Фу, как отвратительно. Меня прям передергивает от мысли, что подобный человек будет ко мне прикасаться. Тайлер холодно смотрит на него. «Выйди отсюда и передай остальным, что никто ее не получит». У меня отлегает от сердца, но, похоже, мужчина не собирается так легко сдаваться. «Что? Но это несправедливо. Девчонка-то вон какая аппетитная». За секунду Тайлер выходит из себя. Он набрасывается на бродягу и бьет кулаком в лицо. Кожа над бровью рвется с противным звуком, голова дергается, и горячие кровавые брызги летят прямо на меня. Не теряя времени, я подскакиваю со стула и бегу прочь из палатки, пока Тайлер занят убийством. Но далеко уйти не удается. Ведь на улице меня ждет целая толпа грязных и вонючих мужиков, которые хватают меня со всех сторон за руки, царапая кожу отвратительными ногтями, за волосы, даже за ноги и куда-то тянут. Я кричу от боли. Но все заканчивается, не успев начаться. Из палатки показывается Тайлер. Он весь в крови убитого им бродяги, а я уверена, что он мертв. «Отпустите ее!» – орет он в ярости. Меня тут же бросают на землю. Я смотрю на Тайлера, который со злостью оглядывает толпу. «Только троньте ее еще раз, и я разорву каждого на куски голыми руками!» Он подходит ко мне, резко хватает за поврежденное предплечье и поднимает на ноги. Из меня вырывается болезненный стон. Тем временем Тайлер ведет меня обратно в палатку. Я зажимаю рот руками, чтобы не стошнило, и закрываю глаза. Тайлер сажает меня на стул и отходит. Подозреваю, избавляется от тела, вернее от частей тела, валяющихся по всем горизонтальным поверхностям. На меня накатывает такая слабость, что я чуть не валюсь со стула. Когда-нибудь моя жизнь будет простой? Похоже, нет. Сижу в тишине несколько минут, но так и не открываю глаза. Внезапно чувствую легкий укол в шею и тут же распахиваются глаза. Что это? Смотрю на Тайлера, который держит в руке полупустой шприц. Это чтобы ты не сбежала. Думаю, половины дозы как раз будет достаточно. Большая концентрация может тебя убить. Удивительная штука этот. Трэм. Он окидывает меня взглядом. Я делаю то же самое. Футболка вся в крови и разорвана толпой. Из-под ткани виднеются голые участки кожи. Руки исцарапаны грязными ногтями ублюдков. Подозреваю, что лицо тоже в крови, а волосы торчат в разные стороны. Я чувствую, как на меня начинает действовать дрянь, которую он мне вколол. Все тело становится ватным. Странная легкость завладела мной, но в то же время я вообще не могу пошевелиться. Не двигается ничего, кроме глаз. Язык еле шевелится, скоро я не смогу сказать ни слова. Тайлер смотрит на мой живот, а потом переводит взгляд на вчерашнюю рану на руке. Повязка сползла, обнажив отвратительную картину. Шрам останется. Плевать. Одним больше, одним меньше. Сейчас главное выжить, а не думать о внешнем виде. «Обращение заживляет все раны», – неожиданно говорит Тайлер. «Если хочешь, я вскрою твои старые шрамы, а когда ты изменишься, от них не останется и следа». Я в ужасе смотрю на него. «Вскроет? Раньше?» – еле ворочая языком произношу я. «Тебя это не волновало. Теперь я чувствую смертельную усталость. Мне бы поспать. Вот только глаза никак не закроются». Тайлер лишь усмехается, а затем резко вскидывает голову. Что случилось? А хотя мне плевать. Он резко покидает палатку, оставляя меня одну. С запозданием до меня доносятся крики с улицы и странный запах. Дым. Но мы проходили мимо костров. Они так едко не воняли. В то время как мое тело превратилось в неподвижную глыбу, мозг продолжает работать. Где-то совсем рядом я слышу треск. Кажется, это рвется ткань палатки. С другой стороны от входа в палатку кто-то проникает. Черт возьми, я ведь не могу себя защитить, даже кричать не смогу. А если меня изнасилуют или убьют? Ко мне кто-то очень быстро приближается. Сначала я тупо пялюсь на голые руки со знакомыми татуировками, а потом перевожу взгляд на... Рене? Скай, что с тобой сделали? Вставай, уходим. Не... «Ты не можешь идти?» «Я даже головой покачать не могу». Язык окончательно прилип к небу и не слушается. Рене, кажется, все понимает по моему взгляду, потому что обхватывает меня за грудь подмышками и тащит туда, откуда появилась. Снаружи стоит Анна. Она в ужасе озирается по сторонам. «Что это с ней?» – тревогой спрашивает она. «Не знаю, похоже, ее чем-то накачали. Помоги нести ее». Анна хватает меня за ноги, и девушки вдвоем уносят мое неподвижное тело прочь от лагеря избранных и бродяг. Черт, здесь где-то поблизости бродит зверь, а я даже не могу их об этом предупредить. Они передвигаются бегом. Мир передо мной прыгает и трясется. «Скай, у тебя, наверное, миллион вопросов. Расскажу вкратце», — говорит Рене. «Я вызвала вертолет, он должен скоро прилететь. Нам бы только успеть добраться до склада». Мира вернулась одна и несла какой-то бред, но тут на нас напали бродяги. Мы всех перестреляли, но не обошлось без жертв с нашей стороны. Миранде попали в бедро, кровище натекло, жуть. Но мы ее подлатали как смогли и поехали искать тебя. Да, именно поехали. Представляешь, один из мотоциклов оказался на ходу. Конечно, пока мы блуждали по лесу, чуть 3 раза не перевернулись. И вообще чудо, что Джейк заметил огни. Мы бросили мотоцикл и пошли пешком. Ким и Джейк отправились поджигать запасы или что угодно больших размеров, чтобы отвлечь людей. А мы с Анной пошли спасать тебя. Мира ждет на складе. А вот мы и пришли. Мы останавливаемся рядом с чудом техники. Анна лезет в коляску, меня кое-как запихивают следом. Рене расхаживает из стороны в сторону в волнении, заламывая руки. «Где же они?» – без остановки повторяет она. Проходит еще несколько минут. Анна, которая тоже всматривается в темноту, внезапно говорит. «Кто-то бежит». «Это Джейк. Почему он один?» Он подбегает к нам, бросает на меня быстрый взгляд и запыхавшимся голосом говорит. «Заводи скорее. Надо валить отсюда. Я видел огромного зверя». «А где Ким?» «Ее схватили». «Нет, пожалуйста, нет, надо спасать ее, но я даже не могу пошевелиться». «Вернемся за ней?» – спрашивает Анна. Рене смотрит на меня. Я умоляющим взглядом пытаюсь показать ей, что мы не можем бросить Ким на произвол судьбы. Ее ведь могут убить, или того хуже. Но Рене воспринимает мой взгляд по-другому. «Нет, их слишком много. Эффекта неожиданности не получится. Тут нужна подмога. Уходим». Она заводит мотоцикл, раздается ужасный рев. Я уверена, что сейчас сюда сбегутся все, кому не лень, и, наконец, прикончат нас всех. Но мы стартуем с места. Если бы она не поддерживала мою голову, я разбила бы ее 50 раз. Мы приезжаем как раз вовремя, прямо как в старых фильмах. Вертолет уже висит над складом. Какие-то люди цепляют ящики с кровью зверя за тросы и поднимают на борт. Я вижу, как высокий мужчина несет в руках Миру, которая сейчас без сознания. Сердце обливается кровью от того, что мы бросаем Ким здесь. Я бы даже заплакала, если бы смогла. Как я оказалась в вертолете, я не помню, потому что наконец на меня опускается долгожданное забвение.